Община живущих в осознанности. Основа для хорошей коммуны – это каждый день, прожитый в радости и счастье. В Плам-Виллидж дети – центр внимания. Каждый взрослый ответственен за то, чтобы дети были счастливы, потому что мы знаем, что если дети счастливы, то взрослым тоже легко быть счастливыми. Когда я был ребенком, семьи были большие. Родители, двоюродные братья и сестры, дяди, тети, бабушки и дедушки и дети жили вместе. Дома были окружены деревьями, на которых мы могли вешать гамаки и устраивать пикники. У людей не было большинства проблем, которые есть у них сегодня. Сейчас наши семьи очень маленькие, только отец, мать и один или два ребенка. Когда у родителей есть проблема, вся семья чувствует это. Даже если дети уходят в ванную комнату, пытаясь спрятаться, они все равно чувствуют тяжелую атмосферу. Они могут вырасти вместе с семенами страдания и никогда реально не быть счастливыми. Прежде, когда у родителей возникали трудности, дети могли выйти и пойти к дяде или тете или другому члену семьи. У них было кого навестить еще, и атмосфера не была такой угрожающей. Я думаю, что коммуны осознанной жизни, где мы можем посетить множество теть, дядь и двоюродных братьев и сестер, могут заменить нам прежние большие семьи. Каждый из нас нуждается в том, чтобы принадлежать такому месту, где каждая черта природы, звуки колокола и даже здания напоминали бы нам об осознанности. Я мечтаю о том, что будут созданы прекрасные центры, где будут организовываться регулярные ретриты. И люди поодиночке или семьями будут приезжать туда, чтобы учиться и практиковать искусство осознанной жизни. Мы также можем превратить нашу собственную семью или домашних в общину, практикующую гармонию и осознанность. Вместе мы можем практиковать дыхание и улыбку, сидеть вместе, осознанно пить чай. Если у нас есть колокольчик, колокольчик – это также частичка общины, потому что он помогает нашей практике. Если у нас имеется подушка для медитации, это также частичка общины, так же, как и много других вещей, которые помогают нам практиковать осознанность, включая воздух, которым мы дышим. Если мы живем недалеко от парка или берега реки, мы можем наслаждаться прогулочной медитацией. Иногда мы можем приглашать друзей присоединиться к нам. Практиковать осознанность в общине намного легче.